Минск, октябрь 2025 года. Ночную тишину в квартире Кравцовых разорвал резкий звук уведомления. Это не было привычное голосовое сообщение от дочери, которого родители ждали уже несколько недель. На экране смартфона высветился сухой текст с незнакомого номера, который подвел страшную черту под сутками мучительных переговоров. Кошмар начался 24 часа назад. Тогда неизвестные впервые вышли на связь и выдвинули жесткий ультиматум – $500 000 за свободу Веры. Похитители назвали это компенсацией за нарушение условий контракта и дали понять, что только так девушка сможет покинуть закрытую зону и вернуться домой живой. Но для обычной минской семьи эта сумма была неподъемной. Все мольбы родителей дать отсрочку или уменьшить выкуп наткнулись на глухую стену. Шантажисты не собирались слушать оправданий. Когда таймер, установленный бандитами, истек, а деньги так и не поступили на счет, диалог оборвался. Пришло время наказания за неуплату. В чат загрузилась фотография документа. Это была медицинская справка, выписанная где-то в джунглях Мьянмы, в деревне Пхлу. Буквы на дешевой бумаге складывались в приговор. В графе «Причина смерти» значилась стандартная, циничная формулировка. Сердечный приступ. А чуть ниже, словно печатью окончательного забвения, стояла отметка о том, что тело уже кремировано. Следом пришло пояснение, от которого кровь стыла в жилах. Преступники писали деловито, как о списанном товаре. Поскольку выкуп за жизнь не был внесен, Вера умерла. Ее органы были изъяты для продажи на черном рынке, чтобы покрыть убытки компании, а останки сожжены. Теперь условия сделки изменились, спасать было больше некого. Неизвестные выдвинули новый, чудовищный ультиматум. Если родители хотят получить хотя бы урну с прахом дочери, чтобы по-человечески с ней проститься, они обязаны заплатить, иначе пепел просто выбросят в канаву. Мать, отказываясь верить своим глазам, дрожащими пальцами нажала на вызов. Она все еще надеялась, что справка – фальшивка, способ надавить на психику. Но в трубке звучали лишь бесконечные тягучие гудки, уходящие в пустоту серой зоны, куда не могли добраться ни дипломаты, ни полиция. Родители плакали над сообщением о горсти пепла, еще не зная главного. Документ был ложью, но правда оказалась куда страшнее. Вера действительно была мертва. Но огонь не коснулся ее тела. Изувеченная, она лежала в сырой земле на чужой границе, ожидая, когда ее найдут, пока убийцы продавали родным воздух вместо останков. Чтобы понять, как Вера оказалась в джунглях Мьянмы, нужно отмотать время назад. В новостях ее позже ошибочно назовут звездой телешоу «Голос», но архивы 2017 года показывают иную картину. На кадрах не федеральный телеканал, а сцена минского клуба. Вера действительно участвует в конкурсе талантов, но это лишь локальное, любительское соревнование. Она играет на флейте, занимает призовые места, однако этот успех не приносит ни славы, ни денег, ни серьезных контрактов. Музыка остается в графе увлечения. Для жизни нужны деньги. В 2018 году 20-летняя Кравцова принимает решение сменить страну. Она покупает билет в Китай. Следующие 4 года ее биография строится вокруг бесконечных переездов по Азии. В паспорте появляются штампы Сингапура, Гонконга и Вьетнама, но основной базой становится КНР. Вера берется за любую доступную иностранцам работу. Днем она преподает английский язык в детских садах, вечером выходит петь в барах, а в свободные окна подрабатывает доставкой еды. Хаотичная на первый взгляд занятость подчинена одной цели. Кравцова разрабатывает бизнес-план. Она намерена открыть собственный бар в городе Чэнду. Это мегаполис с населением в 20 миллионов человек и высокой конкуренцией. Входной порог в этот бизнес требует значительного капитала, который невозможно собрать уроками и пением. Финансовый дефицит толкает Веру на радикальные меры. Ее подруга, фигурирующая в переписках под именем Накс, раскрывает источник части накоплений. Кравцова обращается в китайские клиники репродуктивной медицины. Она проходит гормональную терапию и ложится на операционный стол для пункции. Вера продает свои яйцеклетки. Накс утверждает. Девушка объясняла это желанием помочь бездетным парам, но главным фактором оставался высокий гонорар за биоматериал. К концу 2022 года стратегия дает сбой. Несмотря на продажу клеток и работу на износ, нужная сумма для открытия бизнеса в городе так и не собрана. Вера вынуждена вернуться в Минск. Бар остается проектом на бумаге, а ресурсы организма исчерпаны. Лето 2025 года. Реальная жизнь Веры Кравцовой разительно отличается от того глянцевого образа, который позже будут тиражировать таблоиды. Миф о звезде федерального телешоу не выдерживает проверки фактами. В трудовой книжке 26-летней девушки значится должность курьера. Ежедневные смены с тяжелой термосумкой и развоз еды по чужим квартирам приносят скромный доход, которого едва хватает на аренду жилья и базовые потребности. Окружение описывает Веру как натуру ищущую и артистичную, но застрявшую в бытовой рутине. Коллега по цеху Мария Новицкая вспоминает ее как светлого человека, который, однако, постоянно искал способ вырваться из серой реальности. Психолог, анализируя профиль Веры, позже отметит у нее демонстративный склад характера и высокую тревожность. Идеальное сочетание уязвимостей, на которые охотятся профессиональные вербовщики. Девушке жизненно необходимы сцена, признание и быстрый финансовый лифт, но легальных путей к этому она не видит. Именно в этот момент психологического кризиса Вера находит в закрытом телеграм-чате вакансию, которая выглядит как спасательный круг. Объявление составлено по всем правилам маркетинга ловушек. Требуется голосовая модель со знанием немецкого и английского языков. Условия контракта звучат фантастически для рядового курьера. Фиксированная ставка от 6 тысяч долларов в месяц. Более того, агент обещает бонусы, которые могут довести ежемесячный доход до 8 тысяч долларов. В описании вакансии фигурируют атрибуты роскошной жизни, красивый офис, комфортный график, 10 дней работы, 2 выходных. И что особенно важно, проживание в категории «single room» – отдельной комнате, а не в общежитии. Вербовщики действуют агрессивно и профессионально, не давая жертве времени на критический анализ. Агент присылает фотографии современных стеклянных зданий, видеоинтерьеров и уверяет, что компания проверенная, а в офисе уже работают другие модели из стран СНГ. Ключевым аргументом, ломающим последние сомнения, становится полная оплата логистики, перелет, визовая поддержка и трансфер за счет принимающей стороны. Вере говорят именно то, что она хочет услышать. Ее талант наконец-то оценили, и ее ждет международная карьера, а не доставка пиццы. 31 августа Кравцова приходит на работу в последний раз. Она ставит коллег перед фактом. «Увольняюсь, улетаю в Таиланд». Окружающие, включая Марию, пытаются осторожно выразить, интуитивно чувствуя подвох в слишком сладких условиях, но решение уже принято. Вера уверена, что вытянула счастливый билет, не подозревая, что под видом элитного трудоустройства ей продали путевку в один из самых жестоких криминальных анклавов Юго-Восточной Азии. От принятия решения до трапа самолета проходит всего несколько дней. Вербовщики намеренно ускоряют процесс, чтобы жертва не успела собрать информацию или передумать. Чтобы закрепить успех и окончательно усыпить бдительность, агент покупает Вере билет в бизнес-класс. Кравцова отправляет друзьям видеосообщение прямо из салона лайнера. Она сидит в широком кожаном кресле с бокалом шампанского, демонстрируя атрибуты той самой красивой жизни, которую ей пообещали. Это психологический трюк, стандартная инвестиция работорговцев. Потратив несколько тысяч долларов на комфортный перелет, они покупают лояльность жертвы, которая чувствует себя обязанной и привилегированной, считая, что серьезная компания не стала бы тратить такие деньги на обман. 12 сентября 2025 года рейс приземляется в международном аэропорту Суварнабхуми. Бангкок встречает Веру как долгожданного гостя. Она проходит паспортный контроль без малейших проблем, так как въезжает по обычному туристическому штампу. Стандартная практика для серых схем трудоустройства, которую агенты объясняют бюрократическими задержками с рабочей визой. Первые 8 дней девушка проводит в столице Таиланда в режиме полной свободы. Она живет в отеле, гуляет по мегаполису и регулярно выходит на связь с близкими, подтверждая, что все идет по плану. Это время так называемый период охлаждения, необходимо, чтобы родственники успокоились и привыкли к тому, что у дочери все хорошо. Однако 20 сентября сценарий резко меняется. Куратор сообщает Вере, что для начала работы необходимо переехать в другой офис. Ей объясняют, что основная база компании находится не в переполненном Бангкоке, а в специальной экономической зоне, где ниже налоги и лучшие условия. Агент присылает инструкции, за ней приедет корпоративный транспорт. В распоряжении следствия есть аудиосообщение вербовщиков, где они инструктируют девушек. «Я пришлю номер машины заранее. Вы должны сфоткать его и отправить мне. Если совпадает, садитесь. Если номер другой, не садитесь, а то бывают разные ситуации. Людей крадут». Эта циничная имитация заботы о безопасности работает безотказно. Вера верит, что агент оберегает ее от похитителей и сама садится в присланный автомобиль, уверенная, что едет в красивый офис. С этого момента она теряет контроль над своей логистикой. Машина берет курс не на юг к курортам, а на запад к провинции Так, где заканчивается туристическая зона, и начинаются закрытые тропы контрабандистов. Транспорт, который, по легенде, должен был быть короткой поездкой до офиса, превращается в изнурительный марафон на выживание. Комфортабельный минивэн сменяется другими, менее презентабельными машинами, водители которых меняются на маршруте, чтобы запутать следы. Ландшафт за окном тоже стремительно меняется. Вместо небоскребов и ярких вывесок появляются густые джунгли, грунтовые дороги и блокпосты. 25 сентября подруга Виктория получает от Веры голосовое сообщение, которое становится первым документальным свидетельством катастрофы. Голос Кравцовой звучит растерянно, но она все еще пытается рационализировать происходящее. Девушка произносит фразу, фиксирующую географический сдвиг. Доехала до города. Это оказался не Таиланд. В аудиосообщении Вера детально реконструирует свой маршрут. Она говорит, в итоге застряла в Бангкоке на 8 дней, потом повезли вообще в другую страну, типа Маньян. Девушка даже не знает правильного названия государства – Мьянма, называя его Маньян. Это подчеркивает степень ее дезориентации и неподготовленности. Она описывает переправу. Пересекли озеро или это река? Речь идет о реке Моей, естественной водной границе, которая разделяет тайский город Мысот и бирманские Мьяводи. Ночью в обход официальных мостов и таможенных пунктов лодки переправляют людей на другой берег. Вера добавляет пугающую деталь. Ехали 12 часов, забираемся на гору, там война. Из-за этого тот путь, который был обычный, он уже не ходовой. Она описывает, как перевозчики обкапывают гору, чтобы проложить маршрут в обход зон активных боевых действий между правительственными войсками и этническими повстанцами. Несмотря на очевидные признаки нелегального перехода границы и попадания в зону военного конфликта, Вера все еще цепляется за легенду, внедренную вербовщиками. Она завершает сообщение фразой «Вчера первый рабочий день был, пока вливаюсь». Психологическая защита не позволяет ей признать, что она стала заложницей. Она находится на территории, которую эксперты и депутаты называют «черной дырой» и «золотым треугольником», где власть принадлежит не государству, а криминальным картелям, охраняющим периметр бетонных лагерей с пулеметных вышек. Место назначения, куда привозят Веру, известно как Кака-центр или один из его аналогов, выросших в окрестностях Мьяводи. Это не обещанный красивый офис, а укрепленный лагерь, больше напоминающий тюрьму строгого режима. Высокие бетонные стены, колючая проволока под напряжением и вышки с вооруженной охраной. Свидетельства выживших россиянок позволяют детально восстановить условия, в которые попала Кравцова. Обещанная в объявлении «сингл-рум» уютная одиночная комната оказывается пустой бетонной коробкой в общежитии барачного типа. На видеокадрах, снятых скрытно одной из жертв, видно помещение с решетками на окнах, где нет ничего, кроме голых стен. Реальность, с которой сталкивается Вера, мгновенно разрушает иллюзию элитного контракта. Вместо обещанных апартаментов ее заселяют практически в пустую бетонную коробку без мебели, постельного белья и элементарных удобств. Именно в этот момент захлопывается финансовая ловушка. Администрация лагеря немедленно выставляет счет. Матрас, подушку, ведро для воды и средства гигиены необходимо купить в местной лавке, где цены завышены в десятки раз. Эти бытовые транспорты затраты суммируются со стоимостью перелета бизнес-классом, визовыми сборами и затратами на трансфер. Так формируется искусственный неподъемный долг, который юридически и психологически привязывает жертву к месту. Ей объявляют, что покинуть территорию невозможно, пока все инвестиции компании не будут отработаны. Инструменты контроля применяются мгновенно. Паспорт изымают под формальным предлогом продления регистрации или оформления договора. Личный телефон, даже если он остается на руках, превращается в средство слежки. Устройство находится под тотальным цифровым колпаком. Каждое сообщение, каждый звонок прослушиваются службой безопасности. Страх перед наказанием за жалобу родным или попытку отправить геолокацию парализует волю. Вера оказывается в окружении не моделей, а тысяч таких же обманутых людей из стран СНГ, Китая, Индии и Африки. Масштаб этого теневого предприятия растет. Всего за несколько месяцев на территории анклава вырастают десятки новых корпусов, готовых принять свежие партии живого товара. Мечта о красивой жизни разбивается о тюремный быт, где вместо фотовспышек – круглосуточный надзор. На следующий день после прибытия Вере выдают инструкции, которые окончательно проясняют суть ее модельной работы. Никаких съемок для журналов не планируется. Вакансия голосовой модели подразумевает участие в глобальной мошеннической индустрии. Вербовщик в своих голосовых сообщениях, попавших в распоряжение журналистов, цинично описывает алгоритм действий. Девушка должна звонить или писать состоятельным мужчинам в Европе и США, используя заранее прописанные скрипты. Задача Веры – стать приманкой, эмоционально привязать жертву, чтобы затем в игру вступили профессиональные тайперы – китайские сотрудники, которые выманят деньги под видом инвестиций в криптовалюту. Существуют две градации персонала, о которых рассказывают агенты. Если девушка соглашается работать с лицом, то есть использовать свою реальную внешность для видеозвонков с клиентами, ей обещают зарплату на 30% выше. Если она боится засветиться перед Интерполом и испортить репутацию, ей предлагают накладывать дипфейк-маску, искусственный интеллект, во время звонков, но платят меньше. Вербовщики уверяют, что девушки никогда не поедут в Европу, им ничего не грозит. Вера, судя по всему, использует по первому сценарию. Ей приходится имитировать влюбленность, обманывая людей по всему миру, находясь под круглосуточным наблюдением надзирателей. Отказ от работы или невыполнение плана карается средневековыми методами. Выжившая девушка, которой удалось сбежать из аналогичного лагеря, описывает систему наказаний так. Меня избили палкой, заковали в наручники. Людей пристегивают к решеткам с поднятыми руками и заставляют стоять сутками без еды и воды. Мужчинам и женщинам, которые отказываются участвовать в мошенничестве, бреют головы налысо в назидание другим. Вера оказывается перед страшным моральным и физическим выбором – либо становиться преступницей и обманывать других, чтобы выжить самой, либо подвергнуться пыткам и риску физического уничтожения. Она пишет подруге, что пытается влиться, но моральное давление, химическое добавки в еде и условия содержания быстро ломают психику даже сильных людей, превращая их в послушные инструменты мафии. К началу октября связь с Верой становится прерывистой. Оптимизм первых дней, когда она писала, что вливается в работу, исчезает. В переписке с подругой Викторией появляется фраза, фиксирующая крах иллюзий. Кравцова пишет: «У меня ощущение, что попала в рабство». Это не метафора, а констатация юридического факта. Она не может покинуть территорию, у нее нет документов, а долг перед работодателем за перелеты и проживание растет быстрее, чем она способна заработать обманом. Физическое состояние девушки стремительно ухудшается. Механизм подавления воли в лагерях Мьянмы отработан годами и держится на фармакологии. Выжившая свидетельница, прошедшая через аналогичный барак, описывает рацион пленников. Кормят остатками еды, пустым рисом и дешевой лапшой. Но главная угроза кроется не в дефиците калорий, а в химических добавках. В еду подмешивают психотропные вещества. Цель администрации – выключить критическое мышление и подавить чувство голода, заставив человека работать по 16-18 часов без сна. Это подтверждают и сообщения Веры. Подруга замечает, что стиль общения Кравцовой меняется. Вместо живых реакций приходят короткие, механические ответы, словно от робота. Девушка теряет концентрацию. Под воздействием препаратов и хронического стресса она не способна выполнять норму по забою свиней. График ее выработки стремится к нулю. В системе координат КК-центра это приговор. Слабый работник, не приносящий валюту, подвергается физическим наказаниям. От многочасовых приседаний до ударов электрошокером. Вера слабеет, становясь для картеля бесполезным балластом, от которого принято избавиться. В течение октября ранее активные чаты с подругой Викторией и семьей замирают. Мессенджеры, которые оставались единственной нитью, связывающей девушку с внешним миром, больше не передают статус онлайн. Входящие сообщения не получают галочки о доставке, а звонки сбрасываются оператором сотовой сети. Для администрации КК-центра эта тишина означает, что рабочий процесс за конкретным терминалом остановлен. В индустрии киберрабства простое оборудование недопустим. Если сотрудник не сидит за клавиатурой и не ведет диалоги с потенциальными жертвами, значит он физически отстранен от работы. Инсайдеры, знакомые со структурой управления таких лагерей, указывают на жесткий регламент действий в подобных ситуациях. Когда финансовые индикаторы раба падают до нуля и не поддаются коррекции даже после применения силы и психотропных веществ, кураторы принимают административные решения. Веру изолируют от общего зала, доступ к корпоративному смартфону блокируется, а сим-карта изымается. Фейковые аккаунты, которые она развивала, передаются другим операторам или замораживаются. С этого момента Кравцова перестает существовать как единица, способная генерировать трафик. В логике криминального бизнеса она переходит из категории «инструмент» в категорию «проблема». Спустя несколько дней после того, как связь с дочерью оборвалась, на телефон родителей Кравцовых в Минске поступают сообщения с неизвестных номеров. Анонимные отправители не тратят время на доказательства жизни, они сразу выставляют счет. За освобождение девушки требуют 500 тысяч долларов. Сумма не подлежит обсуждению. Это стандартная такса, которую картели «Золотого треугольника» выставляют за выкуп проблемных сотрудников, чья долговая яма превысила их потенциальную выработку. Переговорщики ведут диалог сухо, используя терминологию товарно-денежных отношений. В их сообщениях Вера фигурирует не как человек, а как лот, который будет реализован по частям, если оплата не поступит в установленный срок. В переписке появляется прямая угроза изъятия органов. Шантажисты детально описывают перспективу. Почки, печень и роговица будут проданы на черном рынке, чтобы покрыть убытки компании. Подобные ультиматумы – распространенный инструмент давления в регионе Мьянмы. Зачастую угроза расчленения используется для ускорения транзакции, но в условиях полной безнаказанности местных банд этот сценарий остается физически реализуемым. Как мы уже знаем, семья Кравцовых оказывается в тупике. Затребованная сумма в полмиллиона долларов превышает стоимость всех активов, которыми они располагают. Семья немедленно передает полученные файлы в Министерство иностранных дел Беларуси и посольство во Вьетнаме, которое курирует данный регион. Дипломаты, включая посла Владимира Боровикова, инициируют официальные запросы. Однако государственная машина сталкивается с географической реальностью. Деревня Пхлу находится в серой зоне штата Карен. Это территория, где не работают законы ни Мьянмы, ни Таиланда. Полиция не имеет физического доступа к анклавам, контролируемым вооруженными группировками. А тайские силовики останавливаются на границе реки Моей. Версия с кремацией нужна преступному синдикату для практической выгоды. Огонь уничтожает следы. Если нет тела, патологоанатомы не смогут провести вскрытие. Невозможно зафиксировать гематомы от побоев, следы пыток электрошокером или изъятия органов, которым угрожали ранее. Также огонь скрывает токсикологическую картину – наличие в крови тех самых психотропных веществ, которыми подавляли волю жертвы. С юридической точки зрения ситуация заходит в тупик. У следствия нет трупа, нет места преступления, доступ туда закрыт. И нет свидетелей, так как остальные работники центра продолжают удерживаться внутри периметра. Родственникам остается лишь цифровой скан справки с печатью несуществующей больницы. Официальные каналы связи оказываются бессильны перед автономной системой, построенной на границе двух государств. Казалось, история Веры должна закончиться получением урны с прахом или пустотой, но спустя несколько дней из закрытой зоны приходит информация, которая опровергает ложь о сожжении. Сценарий, написанный преступниками для родственников и дипломатов, рассыпается в конце октября. Информация о кремации, призванная остановить поиски и скрыть улики, оказывается фальсификацией. В ходе оперативных мероприятий, детали которых силовые ведомства не разглашают в интересах следствия, поступает подтверждение – тело Веры Кравцовой найдено, оно не было сожжено. Правда всплыла не благодаря усилиям официальной полиции, которой вход в серую зону был закрыт, а из-за шума, который подняли родители. Их отчаянные письма в международной организации и прессу создали слишком сильное давление. Для владельцев криминального бизнеса Мьявади имя Веры Кравцовой стало токсичным. Им нужно было, чтобы история утихла, и система дала трещину. Один из работников центра, решивший заработать или испугавшийся зачисток, слил волонтерам координаты захоронения. Поисковая группа, состоящая из местных проводников и представителей гуманитарной миссии, выдвинулась на точку ранним утром. Это были глухие джунгли, всего в паре километров от той самой деревни Пхлу, где, согласно фальшивой справке, Веру якобы предали огню. Никакого крематория там не было. Среди густой тропической зелени, размытой недавними ливнями, поисковики заметили участок со свежевскопанной землей, небрежно прикрытый ветками и строительным мусором. Это было место, куда сбрасывали тех, кто стал отработанным материалом. Неликвидных рабов, переставших приносить прибыль. Когда землю разрыли, ложь о сожжении и продаже органов рассыпалась окончательно. Тело Веры было там, ее не кремировали. Убийцы даже не потрудились скрыть следы преступления, просто избавившись от улики самым дешевым способом, закопав в неглубокую яму на краю ничейной земли. Опознание стало формальностью. Родители узнали дочь не по анализу ДНК, а по вещам, которые остались при ней, разрушая их последнюю иррациональную надежду на ошибку. Официальное заключение судмедэкспертизы. Смерть наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы, повлекшей отек мозга. Никакого сердечного приступа не было. Вскрытие показало страшную картину последних дней жизни Веры. На теле были зафиксированы множественные гематомы и переломы ребер разной степени заживления. Это говорило лишь об одном – ее систематически избивали. Сейчас дипломаты ведут сложные переговоры о перевозке тела на родину для захоронения. Однако финал этой истории локален только для одной семьи. В бетонных коробках КК центра и соседних анклавов прямо в эту секунду загораются тысячи мониторов. Другие молодые люди, поверившие в легкие деньги или приехавшие за мечтой, садятся за клавиатуры. Они отправляют сообщения с текстом «Привет» и предложениями инвестиций, пытаясь выполнить норму выработки, чтобы продлить свою жизнь еще на один день. Фабрика продолжает работать.